На застывшем и обычно бесстрастном лице молодого киборга впервые за долгое время отразились слабые эмоции. Удивление. Вот что читалось на его поднятом к хрипящему в агонии динамику, доживающему последние минуты, выплёвывающему почти неразборчивые слова, стремясь передать важное сообщение. Обычно сеть экстренного секторного оповещания молчала. Её активировали только в том случае, когда невозможно было передать жителям важные новости иным способом. Ведь куда проще скинуть голосовые и текстовые оповещения на личные броскомы и редкие рекламные экраны. Никто и никогда не задумывался о состоянии архаичной системы оповещения. Все считали, что ей давно пришел конец. И вот, она работает и вещает, выкрикивает на весь сектор призывы убивать и крушить. И чаще всего слышится призыв уничтожать не кого-нибудь, а самых опасных преступников сектора, членов банды нулей. «Микодоза», — едва слышно прошептал Вертинский, узнавший голос и стиль речи. «Гиена с нами!» Будто услышал его дико закричавший наркоман. «Он ведет нас! Он шагает впереди! Равняйтесь на него! На посланца сатаны!» Вертинский снова пришел в движение, словно машина, двигаясь размеренно, совершая скупые движения. Он берег силы. Надо сохранить остатки сил, чтобы суметь добраться до единственного места, могущего оставаться для него безопасным в этом секторе. Безопасным и полезным. За Нортисом следовала КДУ. Процессию замыкала гусеничная платформа с креслом. Они двигались по окраинам, коридорам, что никогда не могли похвастаться обилием жителей, но теперь поражавших пустотой и тишиной. Окраина 12-го сектора выглядела заброшенной. Это было на руку нежелающему ненужных столкновений Вертинскому. Он шагал к цели, безошибочно выбирая поворота. Свернув в очередной неосвещенный узкий коридор, он глянул на хрипящий потолок и глухо проворчал. «Убивайте посланцев сатаны. Равняйтесь на посланцев сатаны. Ты уж определись». Худая тень растворилась в темноте. Следом исчезла механическая свита. Вскоре затихли тяжелые шаги и рокот гусениц. Окраины погрузились в мертвую тишину.